всю сумму своих надежд и разочарований, но я могу заплатить только одним — пойти к вам в лакеи чистить сапоги. Мне поручено передать вам следующее. Если вы продолжите свои занятия статистикой, вам будут продолжены переводы. Дорогой мой друг, я пишу это с горечью. Жить мечтой об особняке на Невском, о женщине в бриллиантах и кончить, как это по-русски, кибаркой в Шиверске и какой-нибудь Елизаветой, которая будет варить вам щи, помните? И неизвестно, будет ли пригодно на что-нибудь другое. По обязанности я передаю вам предложение моего, теперь уже бывшего патрона, но я понимаю, они не для вас. Что же касается меня, то я, вероятно, всерьез займусь статистикой. Кое-чему в этой области я от вас научился. Имею сносные предложения из Японии. Вы сами понимаете, что Америка для меня уже закрыта. Опасаюсь вызвать ваш гнев, но мне сообщили, что в Японии и для вас нашлись бы. Перед окном остановился дымящийся конь, запряженных в санки. Из них вылез Иван Максимович. Мангерт сунул письмо Лонга Лобеля в портфель, а газеты смахнул в ящик стола. Пошел навстречу гостю. «Какая честь!» — воскликнул Мангерт, не подобрав нужных слов для приветствия и потому необычно слащавы. Василев пожал ему руку, оглядел опустошенную комнату в стопу составленных друг на друга чемоданов. «Счастливчик вы, Густав Евгеньевич!» — сказал он со вздохом и швырнул на диван свою шубу. «Счастливчик потому, что можете уехать, когда вам захочется и куда вам захочется. А мы вросли корнями в эту землю. Подмывает желание переехать в Иркутск, и то не знаю, как это осуществить». «Очень просто», — сделанной беспечностью отозвался Мангер. «Взять, так как я, сложить все вещи свои в чемоданы и купить билет». Василев покачал головой. «Смеетесь, Густав Евгеньевич. Ваше богатство в вашем уме, в ваших знаниях и в банке на текущих счетах. А я? Боже, вы не поверите, наличных у меня сегодня 650 рублей всего, а в обороте сотни тысяч. И за всем этим нужно неотрывно следить. Жена, дети. Вам хорошо, вы холостяк. Когда вы едете? У вас, я вижу, все наготове». «Вполне. На днях я уеду». Мамберг закрутил вверх усики. «Между прочим, Иван Максимович, у вас, помнится, завели знакомые в Японии». «В Японии?» «Есть, рассеянно», — сказал Василев. «Так, небольшие деловые связи. С надеждой на расширение. Да зачем вам? Вы же в Америку». «В Америку обычно едут через Японию», — ловко вильнул Мангерт. «А в Японии бумажные домики, хорошенькие гейши и вулкан Фудзияма. Если мне все это понравится, я, может быть, там на некоторое время и остану. Вы можете дать мне рекомендательные письма?» «Пожалуйста, хотя знакомство с японцами у меня и недавнее. Но, кажется, все это в высшей степени солидные люди. Впрочем, вы ведь по обыкновению шутите». «Шучу, Иван Максимович. А письма на всякий случай дайте». «Вот и опять я вам завидую. Вы можете шутить. У меня же прескверное настроение. Хотите, расскажу, почему?» У Манберга возникло жгучее желание отозваться. «А хочешь, я тебе расскажу, почему у меня скверное настроение?» Но он с любезной улыбкой усадил гостя, сам сел с ним рядом и, сделав вид, что внимательно слушает, стал думать между тем о своем. Если ему сейчас остаться в России, значит остаться только на жаловании инженера. Статистика неизмеримо доходнее, и в ней есть какая-то дьявольская романтика. Но для Америки, которая так сильно щелкнула его в нос, он заниматься статистикой, конечно, больше не станет. Лонг де Лобель предлагает Японию. Об этом стоит подумать. Но только ли надеяться на французика или попробовать через Василева